конечно, у нас уже много ушло. Вот, сегодня у нас такой необычный праздник. Да, праздник у нас не всегда бывает столь объемный. Но это очень хорошо, что у нас есть желание здесь присутствовать. И многие люди считают, что ну хотя бы на такой уж праздник, то уж надо в церковь пойти. Я думаю, что здесь некоторые уже по этому случаю пришли, и мы за вас очень рады, что на такой великий праздник вы пришли сюда послушать Слово Божие. Правда ведь великий праздник и великие события, и вообще сама та вера евангельская, в которую мы веруем, она христианская вера, великая вера. Как-то во Франции был один человек, который по какой-то причине, ну, по своим амбициям, задумал создать свою собственную религию, и чтобы за ним мир, так сказать, пошел. И вот он советовался с одним религиозным деятелем, и он ему так говорит: ну хорошо, если ты хочешь создать свою религию, то ты, во-первых, должен сам подавать пример того, чему ты учишь. Он так подумал: ну что ж, если стараться хорошо, что-то можно, конечно. Ограничить себя, как-то взять себе в руки и подавать пример, то есть жить так, как я учу. А еще что? Потом, говорит, ты должен еще свою религию запечатлеть в своей собственной смерти. То есть ты за свою идею, за свою веру должен потерпеть и умереть. Так подумал, если жизнь жалко расставаться, ради того, чтобы мир потом пошел за моим учением. Хорошо, говорит, и на это я, пожалуй, и пошел. А тут говорит: подожди, еще один момент еще. Да, кстати, после смерти ты еще должен на третий день воскреснуть. Вот Иисус Христос дал нам такую религию, дал нам такую веру. Притом, Он это делал не для того просто, не из-за своей амбиции, потому что такой был Божий план, потому что любовь Божья такая была. Потому что в самом деле следовать за Христом или за кем-то другим, или вообще не за кем, жить как попало, это вопрос не просто нашего выбора, как вот, например, люди выбирают иногда, приходят в магазин, надо конфетку купить на праздник, а ну вот это, такой. Нет, это не вопрос нашего выбора, не вопрос одежды. Не вопрос, где нам жить, в каком городе, а вопрос жизни и смерти вообще. Будем ли мы вообще жить, или мы не будем жить, а будем просто существовать, жалкое существование. Вот я хочу почитать из Евангелия от Иоанна такие слова. 11 глава, 25-26 стих. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, живет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли всего? Ну вот, дорогие друзья, мы с вами живем. Библия говорит, что при нормальных условиях 70 лет человеку дано, отпущено. Чуть-чуть лучше, Бог дает здоровье, благополучие, это 80. И вот 70 лет некоторые люди подсчитают, да, как бы статистику такую. На что уходит примерно вот это время нашей жизни? Вот из 70 лет, оказывается, примерно 24 года это мы спим. То есть живем ли мы тогда спим? 14 лет примерно, 15-16 где-то мы работаем. Вот когда мы работаем, это мы живем или нет? Жизнь или нет? Работа иногда трудная, неинтересная. Ну, деньги приходится зарабатывать или не жить. Примерно 8 лет у человека уходит, ну, так скажем, на разные развлечения. Вот он, например, сидит у телевизора. Это уходит 8 лет. Это жизнь, когда он занимается детством, играми, когда взрослый человек другим развлекается. Примерно 6 лет уходит на еду, то есть прием пищи. 6 лет. Вот когда мы кушаем, это жизнь, и это просто мы что-то необходимое для жизни делаем. Это что-то вспомогательное, это не за нашу жизнь. Правда, есть люди, которые и живут как раз. Примерно 5 лет тратим мы на транспорт. Вот транспорт ездить по дороге. 5 лет, 70. Вот транспорт и едешь. Ждешь. Ну когда же быстрее ты домой уже будешь? Ты развяжись, когда в транспорте лишь ничего повыше. Примерно 4 года мы тратим на разговор раз. 4 разговора друг с другом. Кто-то в среднем, кто-то больше, кто-то меньше. Примерно 6 лет занимает учеба. То есть вот если взять беспрерывно. 6. Да, кстати, кто-то подсчитал так, что если каждый день молиться по 5 минут 3 раза, то примерно уйдет на этот ремикс из 70 лет. И правда ли мало Богу человек отдает? А? Вот это наша жизнь, а потом что-то такое наступает. Мы еще с вами этого не переступили, но переступим. Потом что-то там будет за этим порогом, который называется смерть. Вот душа у нас есть, душа. Душа, конечно, Бог нас так устроил, душа очень любит тело, а тело очень любит душу. Они так любят друг друга, что не желают расстаться. Называется такой инстинкт самосохранения. Бог нам дал любовь, жизнь. Если бы этого не было, многие люди просто бы покончили со своей жизнью, потому что она либо бессмысленна, либо слишком трудна. А так, вот Бог нас так создал, что и хоть и плохо живется, а умирать тоже не хочется. И вот и сказал Екклесиаст: «И возненавидел я жизнь под солнцем, потому что все суета и томление дух». Вот это земная жизнь под солнцем. В чем заключается радость здесь на земле? Разве, например, в богатстве? Разве во владении имуществом? Разве в плотских удовольствиях? Разве оно заключается, например, в здоровье нашем? Кстати, вот интересное данное прочитание. Конечно, здоровье – это драгоценный дар Божий. Только вот опять же, куда его направить? Вот куда все направить, к чему идет, или, как говорят, в чем смысл. Один был подросточек, который как-то ногу себе повредил сильно и хромал. И вот заметила его одна женщина, которая работала в благотворительной организации, и она, значит, подняла на ноги там общественность и подключила там врачей, значит, ортопеда, в общем, чтобы этому мальчику сделать операцию, и чтобы он нормально ходил. Жизнь впереди, ему же работать надо, ему же жить. Правда, несколько операций ему нормально ходить, в общем, выучился, но не прошли годы. Как-то был какой-то симпозиум или консилиум вот с этими самыми вот эти общественные, значит, деятели и вот эти самые врачи, которые делали эту операцию, и они разговорились между собой и говорят: «Ну, кстати, а вы не хотели бы знать, что с тем мальчиком дальше случилось и где, кто он? А ну расскажи». Он говорит: «Сейчас вот бывает пожизненное наказание за убийство». И вот такой философский вывод она делает. Важно, говорит, не только человека ходить научить, а еще надо его научить, куда ходить ногами, где путь правильный в нашей жизни. Важно нам не просто обладать умом, головой, а правильно мыслить этой головой, правильно делать выводы. Важно не просто нам иметь волю, силу воли, а правильно эту волю направить, решение правильное принять. Вот, например, сегодня. Вот конец собрания. Надо же принимать какое-то решение для своей дальнейшей жизни. А так зачем же мы посидели? Надо же к выводам приводить. А так зачем же мы слушали, вот сюда воспринимать? И вот Господь говорит: «Я есть воскресение и жизнь». Господь Иисус Христос предлагает не просто религии, как какие-то обряды, как какие-то запреты, а саму новую жизнь. Вот Он умер за наши грехи. Было на Голгофе три креста. Я сейчас вам задам вопрос. Там три человека умерли. Один человек умер за грехи. Другой человек умер во греха. А третий человек умер для греха. Скажите, кто есть, кто умер за грехи? Христос. Кто умер во греха? Разбойник. Который именно? Который не раскаялся. А кто умер для греха? Который раскаялся. Правильно, дорогой. Правильно. Вот скажи этому другу, с которым ты там немножко нашкодничал в школе, скажи ему, передай сегодня шутку. Правильно. А вот теперь мы с вами тоже перед выбором. Вот Господь уже за грехи наши умер. Господь свое дело сделал. Теперь мы с вами умрем либо во грехах, либо мы должны умереть для греха. Вот это перед нами выбор. Пожалуйста, выбирайте сегодня же. Вот Господь предлагает. Я говорю, предлагаю тебе жизнь или смерть, благословение и проклятие. Избери себе жизнь, чтобы тебе было хорошо и твоим детям. Между прочим, жизнь наша так скоротечна, так непредсказуемо заканчивается. Вот опять цифры некоторые, статистика. Довольно-таки печально. За последние 24 часа, вот за последние сутки, умерло на Земле примерно 206 тысяч человек. Примерно 206 тысяч человек умерло на Земле за прошедшие сутки. Куда они ушли? Умерли они во греха, или они умерли для греха еще раньше? Каждые 9 минут кто-то погибает в автокатастрофе, между прочим, на Земле. Каждые 9 минут за это собрание, пока мы здесь были, уже погиб не один десяток человек, только вам. Вот как коротко и внезапно заканчивается наша жизнь. Потом другие еще непредвиденные случаи. Всякие там, знаете, сосудистые заболевания. Всякие случаи абсолютно такие, как Господь когда-то сказал. если не покаетесь, вы все так же погибнете. Но там был случай в Иерусалиме. Просто отвалилась стена и задавила 18 человек. И у Иисуса Христа спрашивают: Господи, что такое? Что, разве не были грешны всех остальных? Что не так? Мы просто погибли. Нет, нет, он делает. А вот если не покаетесь, то все так же погибнут. То есть как во грехах. И вот Господь дает нам возможность умереть для греха и воскреснуть как бы для новой жизни. Вот мы с вами что из себя представляем? Зачем Христос вообще умер и воскреснуть? Зачем он? Потому что мы сами по себе вот живем так вот, вот так, как мы рассказали, вот 24 часа спим там и все такое. А для Бога же ноль. Это значит, для Бога мы мертвы, труп. Это значит, мы ходячие мертвецы. Почему? Потому что Бога мы не славим, о Боге мы не думаем, от Бога отворачиваемся. Вот это такая жизнь человеческая. Для Бога он мертв. Вы не задумывались над таким интересным явлением? Почему не просто человек мертв, а даже во вражде с Богом? Вот, например, играет рок-музыка, аж в ушах перепонки трещат. Ну, слушаю, и нормально. Тут христиане петь начинают. Про Бога. Беда. Звонит в милицию, говорит, тут баптисты, евангелисты поют, идите тут разберите. Что делать? Почему так? Почему вы ловили разницу? Почему вражда такая вдруг? А вот, есть еще враг наших душ, который нас старается увести от Бога, который старается нас сбить и вовлечь во многие искушения и предлагает это временное земное. На одном соборе в городе Милане есть, значит, собор, и там трое двери, три входных двери. На одной двери, значит, такие лепные розы и надпись: «Все земные удовольствия временны». На другой двери сделан крест и надпись: «Все земные страдания временны». А на центральной двери надпись: «Только то имеет смысл вечно». Вот для нас Господь дал вечную жизнь, которая в Нем самом. Он сам есть эта вечная жизнь. Мы должны сегодня решить прийти к Нему, посвятить себе, себя самого Господа. Я приведу такой пример из жизни миссионера. Один миссионер проповедовал среди американских индейцев. И там пришел на проповедь послушать сам вождь индейцев. И вот, когда он слушал проповедь о любви Божией, о том, как Бог послал в мир своего единородного сына, он как-то начал в сердце своем понимать немножко суть Евангелия. И думает, ну как же Бога отблагодарить за то, что он такой хороший. Он снимает с себя томагавк свой, который он скальпы там снимал со своих врагов. Подходит к миссионеру, я, говорит, Богу отдаю свой томагавк в знак благодарности. Пошел дальше. Дальше проповедник еще больше рассказывает о том, как Иисус Христос воплотился, о том, как Он прожил святую жизнь на этой земле, о том, как Он сотворил чудеса, о том, как Он учит. Этот вождь индейцев еще больше расположился к Богу. Ну, чем же еще внутри Бога? Снимает покрывало со своей лошади, покрывало. И потом все говорит: вождь индейцев отдает Богу свое покрывало. Дальше он слушает так. Еще больше открывается ему Евангелие, как Иисус Христос за наши грехи пострадал, как Его били, и плевали, и унижали, и несправедливо, и все за нас. И вот воскресли, как Он умер, и воскресли. Он еще больше расположился, бьет своего коня пони и приводит его. Отдаю своего пони для Бога. Потом дальше, тут уже ничего. И потом Господь его коснулся таки, наконец, его сердце, и он понял, что нужно покаяться в грехах. И вот у него же ничего не осталось, нечем Богу благодарить. Он сам приходит, идет сам, подходит сюда к миссионеру, падает на колени и со слезами говорит: теперь вождь индейцев отдает Иисусу Христу самого себя. В самом деле, а что мы можем воздать Богу? Чем Его отблагодарить? Разве тем, чтобы раз в год ходить на праздник Пасх? Не вашего он ищет, а вас. Разве мы можем Его отблагодарить, если продадим все свое имение и куда положим тот ящик для пожертвований? Разве можем мы Его отблагодарить тем, если будем Ему делать какие-то подарки? Нет, если мы сами себя отдадим Иисусу, вот это будет наше спасение, это будет наша новая жизнь. Дай Бог сегодня принять такое решение. Мы сегодня много слушали, нам Бог сегодня много послал благодать. Ну, буквально на любой вкус. Вот если вдруг после этого собрания мы все пойдем на суд Божий, ну никто же не скажет: Господи, я ничего не понял. Понятно было сказано, правда же? И никто не скажет, что моего сердца ничего не коснулось. Тут коснулось детской пени, кто-то против. Вот еще стихотворение, или вообще сам дух этого собрания, то благословит вас Господь, то благословит нас все Господь, чтобы сейчас в конце этого собрания сделать правильное решение, прийти к Христу. А сейчас мы встанем все и помолимся, и прославим нашего Господа еще в наших молитвах.